Глава 16. Удачник и неудачник. Часть 1. После первых же ночных заморозков Акка Кебнекайса велела всем готовиться к отлету. Теперь стая была почти втрое больше, чем весной. 22 гусенка должны были совершить свой первый перелет. Накануне дня, назначенного для отправки в дальний путь, Акка устроила гусятам экзамен. Сперва каждый в отдельности показывал свое искусство, потом все вместе. Это было очень трудно. Надо разом взлететь и в строгом порядке построиться треугольником. 10 раз Акка заставляла гусят подняться и спуститься, пока они не научились держать расстояние, не налетать друг на друга и не отставать. На следующий день на рассвете стая покинула серые скалы. Впереди летела Акка Кебнекайсе, а за нею двумя ровными расходящимися линиями тянулась вся стая. 18 гусей справа и 18 гусей слева мерно взмахивали крыльями. Нильс, как всегда, сидел верхом на Мартине. Время от времени он оборачивался назад, чтобы пересчитать гусят. Не отстал ли кто? Все ли на месте? Гусята старались изо всех сил. Они отчаянно били крыльями по воздуху и покрикивали друг на друга: «Держись правее! Куда ты вылез? Ты мой хвост задеваешь!» Один только Юпси был всем недоволен. Не прошло и часа, как он жалобно запищал: «Акка Кебнекайсе! Акка Кебнекайсе! У меня крылья устали!» «Ничего, отдохнешь ночью!» — крикнула Акка. Но Юкси не унимался. «Не хочу ночью, хочу сейчас!» — пищал он. «Молчи, молчи!» — зашипел на него Мартин. «Ты же самый старший! Как тебе не стыдно?» Юкси стало стыдно, и он замолчал. Но через час он опять забыл, что он старший, и опять поднял писк. «Акка Кебнекайсе! Акка Кебнекайсе! Я хочу есть!» «Подожди!» — крикнула Акка. «Придет время, все будут есть, и ты поешь!» «Не хочу ждать! Хочу сейчас!» — пищал Юкси. «Не позорь родителей!» — зашипели Мартин и Марта. «Вот дождешься, что Акка выгонит тебя из стаи! Что ты тогда будешь делать? Пропадешь ведь один?» Юкси и сам знал, что пропадет, и замолчал. Одна за другой уходили назад снежные горы. «Смотрите и запоминайте», — говорила Акка гусятам. «Эта гора называется Сарьечоко, а рядом Порсочоко. Вот тот водопад называется Зьофаль, а этот — Ристо, а горное озеро под нами...» Но тут гусята взмолились. «Акка! Акка!» — закричали они. «У нас в голове не помещается столько названий. Они такие трудные!» «Ничего», — ответила Акка. «Чем больше вбивать в ваши головы, тем больше в них останется места». «А как называется вон та гора, самая высокая?» — спросил Нильс. — Она называется Кебнекайсе, — торжественно произнесла старая гусыня. — Ах, вот оно что! — подумал Нильс. — Верно, Акка родилась тут, потому она и зовется Акка Кебнекайсе. — Ну, конечно же! Такая замечательная гусыня, как наша Акка, и родиться должна была не где-нибудь, а у самой высокой горы. И Нильс с еще большим уважением посмотрел через головы гусей на предводительницу стаи. Лопари тоже уходили на зиму подальше от суровых гор.

«Что ж ты не радуешься?» — каркнул ворон. Нильс опять ничего не ответил. Потом вздохнул и тихонько забормотал. «Стань передо мной, как мышь перед горой, как снежинка перед тучей, как ступенька перед кручей, как звезда перед луной. Бурум, шурум, шалты, болты. Кто ты, кто я? Был я, стал ты». «Ты откуда это знаешь?» — спросил Фумли-Друмли, и глаза у него засверкали от обиды, что не он первый открыл эту тайну Нильсу. «Мне орел Горго сказал», — ответил Нильс. «Да что толку знать? Все равно мне некому спеть эту колдовскую песенку». «Твой Горго дурень!» — каркнул Фумли-Друмли. «А вот я тебе по-настоящему помогу. Я уже разыскал того, кто рад с тобой поменяться». «Правда, Фумли-Друмли? Неужели правда?» — воскликнул Нильс. «Кто же это? Кто?» «Не торопись. Узнаешь, когда придет время», — сказал Фумли-Друмли. «Забирайся на меня». И Фумли-Друмли подставил Нильсу свое крыло. Нильс как по мосткам взбежал к Фумли-Друмли на спину, и они полетели. «Мартин! Мартин! Акка! Подождите меня! Я вернусь!» — успел крикнуть Нильс. Все гуси с удивлением смотрели ему вслед, но Нильс был уже далеко. Скоро он увидел островерхие крутые крыши старинного города Упсала. Фумли-Друмли покружил над домами и, наконец, сел на крышу, которая ему почему-то приглянулась. Ветер перекатывал по черепицам обрывок бумаги. Через окошко маленькой мансарды была видна комнатка. У стола сидел юноша и, не отрывая глаз, смотрел, как ветер треплет бумажный листок. «Опять этот ворон!» — сказал юноша, когда Фумли-Друмли опустился на крышу. «Ну что ему от меня надо? Какую еще беду мне накаркает? Какую еще беду мне накаркает?» «Верно, одна беда с ним уже случилась», — подумал Нильс. И Нильс угадал. Часть третья. Беда началась вот с чего. Жили в городе Упсала два студента. Одному во всем везло. Так крепко сдружилась с ним удача, что никогда его не оставляла. Что бы он ни задумал, за какое бы дело ни взялся. Вот и был он всегда весел, всегда доволен, со всеми приветлив. Зато и его все любили. Экзаменаторы не скупились для него на пятерки, товарищи души в нем не чаяли, и жилось ему на свете легче легкого. Его так и называли — удачник. Да к нему никакое другое имя и не подходило. Он даже сам позабыл, как звали его отец с матерью. А другой студент был нелюдимый, незаметный. Беда за ним так и ходила следом. Ни на шаг его не отпускала. От людей он прятался, да и с ним никто не дружил. Товарищи даже имени его не знали, а просто называли его «неудачник». Да и какое другое имя можно было ему дать? И вот однажды, когда удачник, весело напевая, собрался идти сдавать последний экзамен, дверь отворилась, и вошел неудачник. В руках у него был какой-то объемистый сверток. «Я пришел к тебе с просьбой», — робко сказал он удачнику. «Целых 5 лет я трудился над одним сочинением, и вот теперь кончил его. Я и сам не знаю, что у меня получилось, но твоему слову поверю». Удачник сказал: «Давай я прочту». И подумал про себя: Вот как все меня любят! Даже этот нелюдим пришел ко мне!» А неудачник протянул ему сверток и сказал: «Мне очень стыдно давать тебе такую мазню, но у меня нет денег, чтобы нанять переписчика. Да, по правде сказать, я боюсь отдать кому-нибудь мое сочинение, ведь если его потеряют, вся моя работа пропала». «Ты можешь не тревожиться», — сказал удачник. «У меня не пропадет ни один листок». Неудачник ушел, а удачник выглянул в окно, чтобы посмотреть на башенные часы. До экзамена времени оставалось еще много, знал он все на зубок, делать пока нечего, и он решил посмотреть, что за сочинение принес ему неудачник. Он развязал сверток. Перед ним лежала груда листков, исписанных вдоль и поперек. На первой странице крупными буквами было выведено: «История города Упсала». «И про что это он мог столько написать?» — подумал удачник. Он прочел одну страницу, вторую, третью и забыл обо всем на свете, сидя над этими истрепанными листками. Каждый день проходил он мимо городского собора и ничего не знал о нем. А теперь этот собор словно ожил. Ожили короли, погребенные под его каменными плитами. Ожили люди, которые его построили, хоть и прошло с тех пор немало веков. Без этого собора нельзя было даже представить себе город. Да разве могло что-нибудь случиться с этой каменной громадой? А ведь когда-то собор был разрушен пожаром. Удачнику почудилось, что со страницы рукописи, над которой он склонился, несется тревожный набат и встает огненное зарево. И библиотеку, в которую удачник ходил чуть не каждый день, он увидел как будто первый раз в жизни. Из каких только стран сюда не попадали книги, в переплетах из кожи и резного дерева, с застежками и без застежек. Каждый год в феврале он бродил по ярмарке и покупал в лавках всякие безделицы. А ведь ярмарка эта могла бы уже в 300-й раз отпраздновать свой день рождения. И удачнику, пока он переворачивал страницы, казалось, что он сам поет и пляшет вместе с веселой толпой в старинных одеждах на самой первой ярмарке, которая шумела здесь ровно 300 лет тому назад. Только бой башенных часов заставил его вспомнить, что ему пора собираться на экзамен. Удачник вскочил, бросился в чуланчик, где висел его самый лучший костюм, потом в прихожую, там стояли его новые ботинки, снова вбежал в комнату за своей студенческой шапкой и вдруг остановился на пороге, как вкопанный. Пока он суетился и бегал взад-вперед, ветер распахнул окно, перепутал, перемешал все листки рукописи и понес их над крышей. Забыв про свой парадный костюм, удачник бросился догонять ветер. Хорошо еще, что его комната была на самом чердаке. Он перемахнул через подоконник и был уже на крыше. А ветер словно смеялся над бедным удачником. То подбросит листки, то закружит, а то вдруг дунет, да так, что белая бумажная стая разлетится во все стороны. Удачник прямо из сил выбился, а поймал только два или три обрывка. Чуть не плача, вернулся он в свою комнату. И вдруг прямо против его окна на крышу уселся ворон. Огромный, черный, глаза злые, хитрые. Сел и закаркал. У неудачливого удачника совсем упало сердце. Ведь ворон каркает не к добру. Одна беда уже свалилась на него, а за первой и вторая нагрянет. Так и случилось. Он чуть не опоздал на экзамен. На все вопросы отвечал не впопад, и кончилось дело тем, что он получил двойку. Медленно брел несчастный удачник домой.